гитару разве купить? Играть себе вечерами, играть и играть. К черту газету. Сделал вид, что все просмотрел и не нашел ничего интересного. Отложил. Елена чай наливает и отрезает кусок яблочного пирога. Испекла. Ждет похвалы. Прекрасный пирог. Радио долдонит о современной жизни, новости и проблемы. Чей-то елейный голос. Сейчас всем нам нужно задуматься о возрождении культуры, о возрождении святынь. Недавно я был в заброшенной деревушке, осталось всего несколько семей. Но какая там сохранилась церковь, если ее отреставрировать? И представляется деревушка на угорье, и речка там, и лес. Но осень, слякоть, сгорбленная старуха выходит из дома с ведром, бредет к колодезю, опускает ведро на журавле, достает, перебирая сухими руками. Господи, отчего так тошно-то? Выключить радио. Телевизор бесит еще больше, поскольку к слуховым раздражителям прибавляются зрительные. Гнетет публицистика с ее анализом несчастной жизни. Хочется крикнуть: «Да знаю я, знаю!» Информация со всех сторон, изо всех стран, и каждое слово как щелчок по больному месту, даже если сообщается что-то нейтральное, даже если приятное. В стране такой-то, городе таком-то открыт театральный фестиваль — честь открыть его предоставлена советским актерам и тому подобное. Какие фестивали? Какая честь? О чем вы? Морочите друг другу головы, веселитесь, идиоты, радуйтесь. Чему? Неделин смотрит в программе. Не будет ли чего легкого? Ага, вот музыкальная передачка, а вот комедия. Именно такая, какую хочется увидеть. Глупая, легкая. На музыкальной передаче разбередила с первых минут. Поет, играя глазами и совершенно голыми ногами, певица. И Неделин, раньше тихо и смирно позавидовавший бы тому, кого любит эта миловидная-таки певичка, сейчас злится. Не веря бодрости ее, припрыгиваний и ужимок, не веря в искренность ее белозубой улыбки, не веря заманчивости нарисованных глаз. Врешь, милая, врешь. У тебя за плечами спанье со всеми подряд ради выхода на эстраду, ради показа по телевизору. У тебя 7 абортов, гинекологические неприятности, головная боль, любовник-извращенец и муж-алкоголик. И дочку ты сдала в дом малютки. И как ты не пытаешься заработать? А колготки-то сама себе штопаешь, знаю, знаю. Поэтому не ври, зачем врать? Комедия, ожидаемая с нетерпением, облегчения не приносит. Вместо того, чтобы вникнуть в похождения героя, думаешь о том, насколько неприятно было ему, например, падать в холодную воду, как надоело ему во время съемок эта катавасия, и насморк заработал, из-за которого нельзя несколько дней играть в театре. Ведь совмещать приходится. И давление поднялось, не молоденький уже. И режим не позволяет выпить водки с перцем, да полежать 3 дня. Или вместо действия следишь за массовкой, толпящейся на задворках кадра. Вон паренек старается, изображая удивленную толпу, хочет, чтобы в артисты взяли. Вон кто-то тощий, без зубов. Нанялся в массовку ради похмельного рубля. А жара на всех давит. Это видно. Все обливаются потом и клянут режиссера, заставившего в 10-й раз делать одно и то же. Глупо, грустно, гадко. Что? Жена что-то говорит. Неделин старается понять ее речь и ответить, но ничего не понимает. Смотрит только на ее шевелящиеся губы и вспоминает, какая на них утром была помада. Ведь, кажется, была какая-то. Или она не красит губы? Нет, вроде красит, но какой? Алый? Темно-красный? Светло-розовый? Неделину хочется спросить, но слишком уж идиотским будет вопрос. Завтра утром не забыть посмотреть. Бедные женщины, сколько усилий, чтобы быть красивее, а толку шиш. Но почему она, едва придя домой, тут же стирает помаду? Если была помада, и смывает тушь с ресниц. Тушь есть наверняка.